Ну, добрый день. Добрый вечер. Вечер добрый. Я куда попал? А это пансионат пожилых. Вот, хорошо. Я бы хотел спросить, у вас самый лучший пансионат, дорогой? От 40 до 50 тысяч, все зависит от состояния здоровья. А VIP какие-нибудь есть у вас предложения? Что, VIP-предложения? Да, VIP-предложения. Нет. А в 50 тысяч тогда что входит? Это должный уход? Это для лежачих. А, для лежачих. Нет, у нас бабушка, она очень бойкая, боевая. Угу, ходит у вас, да, бабушка? Ну, еще как, и в пятерку ходит, и с бандюгами воюет. Ого. Значит, будет до 45 тысяч стоить. А дополнительные опции какие-то я могу там, допустим, вот ей заказать? Можете, но это будет ходить в стоимость ваших услуг. Да? Вы знаете, mm-hmm. а телефон есть городской там у нее? Городского нет. Есть мобильный телефон, по которому можно с ней будет связаться. Нет, мне бы хотелось, чтобы отдельную городскую линию ей провели, IP-телефонию, личную связь. Нет. Нет, к сожалению, таких услуг у нас нет. А палата, она одноместная, двухместная, трехместная, что? Двухместная у нас комната. А, я извиняюсь, это как бы там мальчик-мальчик, девочка-девочка или что там? Да-да-да, только так. А исключение можно сделать? Да вы хотите бабушку с девочкой палату? Да, с каким-нибудь бойким дедушкой она хотела бы вот познакомиться и, так сказать, скоротать свою старость. Но они будут здесь общаться, встречаться, да? Почему? Они же будут встречаться, общаться. Потому что, вы знаете, у нас бабушка такая, она еще ого-го. Да? Да. Есть у нас тот дедушка тоже. Тоже ого-го который. Угу. Я понял. А какая-то вот развлекательная программа у вас есть? Ну, пожелание. Ну, пожелание. Вот, ну, например, вот она не привыкла дома там вот одна сидеть, ей скучно. Вот она бы, допустим, ну, помимо телевизора, конечно, вот что-то, какие-то концерты. Ну, мы вызываем гармонистов и ребят, люди развлекают их. А вот Аллу Пугачеву, Аллу Пугачеву можете позвать, например? Ну, да, если вы хотите пригласить своей бабушке Аллу Пугачеву, вы знаете, сколько стоит ее концерт? Да, да, у меня есть телефон импресарио ее, то есть она сейчас не выступает, а в частном порядке может приехать. Я бы тут не просто свою бабушку порадовал, а, допустим, ну и всех остальных тоже. Можно порадовать. А скажите, пожалуйста, вот давайте к делу. Непосредственно договор какой-то оформляется или что? Да, естественно. А между кем и кем? Между заказчиком и исполнителем. А если заказчиком будет некоммерческая организация, ну как бы третье лицо, и проплата будет от третьего лица? Давайте сделаем так. Вы через час перезвоните, директор подъедет и нам перезвонит. А у вас директор кто? Мужчина или женщина? Мужчина. Ага, спасибо большое. Всего доброго.